Глава 12. Филином заухала Настя. Чуть погодя, ей вторила Марина. Нормальная реакция. Вот если бы меня сейчас послали, то да, не по пути нам. А так нормально. Сработаемся. Я ушла. Неспокойной вам ночи. Отсмеявшись, нас покинула Настя. Тебя сильно напрягает, что наши отношения переместятся в горизонтальную плоскость? Ты мне нравишься, так что считай, что у нас было первое свидание, и ты такой весь из себя мачо и смог затащить меня в кровать. Молча подошел и поцеловал. Мне ответили. Сильно, резко и взахлеб. Как-то незаметно переместились в кровать. Гормоны бушевали в крови, как молодые мустанги, впервые выпущенные на волю из загона. Игрок Ласка предлагает вам обмен энергиями. Согласится? Да, нет. А? Что? Затуманенный эндорфинами мозг не сразу сообразил, что от него хотят. Да. Обычно я хоть как-то контролирую ситуацию. А тут не получалось, да и не хотелось. Первобытные инстинкты жили своей, неподконтрольной разуму жизнью. С рычанием порвал долго снимаемые трусики, и наши тела соединились. Ласку выгнуло дугой, из груди вырвался стон, и мы понеслись вперед, как локомотивный состав, все убыстряясь и убыстряясь. Финиш наступил внезапно, непрогнозируемо, словно состав слетел в пропасть. Я уже рычал, сигнализируя о завершении пути. Ласка просто кричала в голос. Теперь я точно знаю, где у меня в теле находится резервуар с энергией. Возле печени. Я в раз опустел, передавая всю энергию Марине. Ее еще раз выгнуло. Она крикнула с оттенком боли и распрямилась. Тут уже накрыло меня. Разорвало на тысячи солнц. И все они вспыхнули сверх новой, и я опять себя почувствовал цельным. Удовольствие на грани фола. Тебе и больно, и приятно. Мазохизм какой-то. Мать моя, человек! Это сколько у тебя энергии? Я думала, меня разорвет на части. У меня резерв на 3 единицы увеличился. Отдышавшись, воскликнула Ласка. Я лежал и молчал. Это у меня теперь всегда так будет? А есть такая фобия, боязнь оргазма? Какая-нибудь оргазмофобия? Олег, ты чего залип? Перевариваю. Односложно ответил я, разбираясь в интерфейсе. Энергии мне тоже капнуло 3 единицы и стало 74. Неплохо, еще хочу. А вот интересно, есть другие способы, и Ласка часто так качается? Эй-эй, полегче на поворотах. Ты первый, и закрыли тему. Я с удивлением уставился на Ласку. Вслух сказал, что ли? У тебя ментальной защиты 0, а телепатия у меня прокачана. Издержки профессии, так сказать. Ответила на мой несказанный вопрос она. Извини, больше не буду. Повинился я. Будешь, еще как будешь. Но извиняю. Давай спать, завтра будет тяжелый день. Чмокнув меня в щечку, она закинула на меня ногу и заснула. Быстро она. Секунда. И спит. А мне что-то не спится. Покопаюсь в интерфейсе. А секс нехило прокачивает выносливость. И приятно, и полезно. Если подвести итог всему, что я сегодня узнал, то я читер. Или у меня как минимум платиновый аккаунт, а у всех обычный. Если соединить монеток 20, то получится цилиндр, что я нашел. И если верить Ласке, то таких, как я, больше нет. Либо это очень сильно законспирированные личности. Что, в принципе, логично. Зевнул. Все-таки хочу спать. Wake up now, wake up! Язва проснулась и решила, что и я выспался. Вставай давай, ты уже не спишь. Нос не дорос меня обманывать. И вообще, пока ты спишь, твой враг качается. Подъем так подъем. Душ, завтрак, и мы снова в кабинете. «Слушай вводную, боец!» Браво начала рассказ Настя. «Сначала слушай, потом спрашивай. Если совсем не втерпёшь, руку подними. В группе есть разумный, наносящий основной урон. Дамагер, если по-русски. Это Ласка. Я хоть и не игрок, но кое-что могу. Так вот, Я выступаю в роли танка, принимая на себя почти весь урон. Ты идешь паровозом. В группу нужен хил, он же доктор. Слабенький, но нужен. На одних склянках мы не вытянем. Хил есть, свободных докторов немного, но они есть. Цена вопроса найма 20 штук в день, и это минимум. Послушно тяну руку вверх. Оказывается, Настя может быть серьезной. Сейчас я как будто разговаривал не с ней, а с полковником какого-нибудь ГРУ. Метаморфоза просто поражает. Буря и натиск, причем во всем. В голосе, осанке, в телодвижениях. А главное — характер. Жесткий, не терпящий компромиссов и неповиновения. Башня танка кивнула, давая разрешение говорить. «Можно я опять на примерах?» Дождавшись кивка, продолжил. «Допустим, обычный моб, к примеру, волк. Меня укусил и снял, ну, не знаю, 10 единиц жизни. В игрушках я не обратил на это внимания и навалял ему. А тут как? Болевой шок, кровотечение и прочие радости жизни, с ними что?» «Все так же, мы в реале», — начала пояснять мне Ласка. «Но есть и отличия. Возьмем меня и твоего гипотетического волка. Нет, простой волк не подойдет. Да и я не тот пример, на котором можно объяснить. В общем так, ты и волк третьего уровня. При укусе сначала идет уменьшение урона от сопротивления брони, если она есть. Потом срабатывает твоя пассивная защита от физического урона. Ну а дальше все ощущения реала в своем первозданном виде. Это все при условии, что идет обычный укус. Но у высокоуровневых монстров есть и свои умения. И вот под них лучше не попадаться. Кровотечения останавливаются простым лечением, либо склянкой с регенерирующим зельем, ну или регенерацией. Но лучше на нее не надейся. Перелом, если он несложный, можно вправить и залечить. Если сложный, то тут много вариантов. Еще вопросы? Как я понимаю, наем хилом и делим 50-50? Ну а как ты хотел? Лут весь наш. Хил наемники не претендует на него. Ты получаешь половину всего, что мы там найдем. Какие претензии? В плюсе ты будешь по-любому. Удивленно посмотрела на меня Ласка. Я не про это. Я могу лечить. Немного и недолго, но могу. Две пары глаз очень внимательно стали меня осматривать. «Либо особенность, либо будущий лекарь». Первой отлипла Ласка. «До получения класса?» — хмыкнула Настя. «Чудны дела твои, система», — сказала Ласка. «Но что это меняет? У него опыта ноль, и энергии явно не хватит». «Надо думать. Так пораскачивай его на пассивке, за обедом поговорим. Я к себе за калькулятором посижу». Бросила Настя и вышла. Ласка задумчиво стала меня разглядывать, смешно морща лоб и что-то тихо шепча. Видимо, придя к какому-то решению, сказала. «Я, как мастер скрыта, могу помочь с прокачкой наблюдательности и скрытности. Еще можно поднять тебе сопротивляемость к различным воздействиям. Что выберешь?» «Первое. Я уже начал их качать, и видимые результаты уже появились». «Тогда идем. Спортивная одежда есть?» Поинтересовалась она. Дождавшись моего кивка, сказала, чтобы переодевался, и назначила встречу через 10 минут во дворе возле машины. Переоделся и вышел во двор, остановился возле машины. Что-то долго нет Ласки. Из-за ворот послышался призывный звук клаксона. За воротами меня уже ждала Марина, за рулем куда как серьезного аппарата. Джип из семейства Вранглеров. Апач. Голубая мечта зрелости. Увеличенные колеса по сравнению с базовой комплектацией, просто нереальный рисунок протектора и темно-зеленый цвет. Идеальная машина для леса и полей. Видимо, меня опять прочли. «Давай за руль», — бросила Ласка. «А то слюной захлебнешься». Я ехал и млел. 470 отборных лошадок. Коробка механика, а не ненавистный мне автомат. На нейтралке топнешь на газ, рычание, как у дракона. Мощь. Куплю. Обязательно куплю. Как только в Россию их завезут, так сразу и куплю. Мы проехали весь поселок и направились в сторону леса. Доехав до опушки, остановились. «Значит так», — начала инструктаж Ласка, когда мы вышли из машины. «Беги за мной, тут недалеко, 7 километров. Там место просто идеальное. Бурелома, овраги и прочие вкусности для прокачки навыков». И мы побежали. Марина задавала темп, и я пытался не отстать. Сначала это получалось. Но чем дольше мы бежали, тем быстрее становилась скорость. Запас сил начал ощутимо проседать. Когда пробежали километров 5, показатель опустился до отметки 10 единиц. Не прекращая бег, попытался преобразовать энергию в выносливость. Но ничего не получалось. Странно. Почему? Выносливость 9 единиц. Ну давай же! Я мысленно надавил на иконку преобразования и не отпускал. Да, есть! Запас сил восстановился, выскочило системное сообщение. Получен навык «Концентрация». Активный. Прогресс 1 из 50. Описание. Увеличивает шанс срабатывания навыка или умения при наличии раздражающих внешних факторов. А мы все бежим. Глянул на карту. Метров 500 осталось. А ну-ка ударим по газам, сжигая запас сил под ноль. 3 секунды. Целых 3 секунды ласка позволила мне быть в авангарде. А потом раз, и она метрах в 30 впереди меня. Пришло сообщение. Молодой исчё. Чем ближе мы приближались к месту тренировки, тем медленнее мы двигались. Маневрировать между деревьями становилось все трудней. Да и просто огромные кусты не способствовали наращиванию скорости. Остановились на маленькой полянке, метра 3 в диаметре. «Здесь и будем делать из тебя разведчика», — сказала ласка и продолжила. «Не тебе со мной тягаться по прокачке, так что максимально усилим тебя, а меня, наоборот, дебафнем». Она достала склянку, не разглядела откуда, и спросила. «Знаешь, что это?» «Нет», — ответил я. «Ну так вглядись внимательно. Может получиться, конечно, но по идее не должно. Хотя чем система не шутит?» Удерживая в протянутой руке склянку. И я стал внимательно смотреть на темно-серую жидкость. «Внимание! Вы не можете видеть описание предмета. Недостаточное значение умения наблюдательность. Исключение. У персонажа характеристики интуиция и интеллект не менее 10 единиц. Получен навык распознания. Пассивный. Прогресс 1 из 50. Описание. Сущность мира скрыта от глаз, и только пытливый ум и холодное сердце может пробиться через пелену». А далее я с удивлением рассматривал склянку. «Малая склянка зелья наблюдательности». Описание. Увеличивает навык наблюдательность на 5 единиц. Срок действия — 15 минут. «Да неужели?» Ласка явно поняла по моим расширившимся зрачкам, что у меня получилось. «Но как? У тебя интуиция с интеллектом перекачана, что ли? Если так, то понятно, откуда у тебя столько энергии». «Могла бы просто спросить, чего гадать?» Ответил я на ее удивление. «Запомни, Колос, никому и никогда не раскрывай свои статы и умения. Это может спасти жизнь или поможет отнять ее, смотря по ситуации». Ласка была очень серьезной. «Немного можешь нам рассказать, если посчитаешь нужным для дела, а больше — никому». «Понял, не буду. Скрыт у меня 3 единицы, наблюдательность 5». Выдал я. «Тогда...» — она задумалась. «Система, жертвую навык телепатия 16 единиц. Навыка скрыта 15 единиц. Навыка наблюдательность 20 единиц. Сроком на 1 час». Смотря в никуда, произнесла ласка. «Ух, как слепая стала. К хорошему быстро привыкаешь. Что смотришь, пей давай!» Я послушно выпил. «Бэ, ну и гадость. Ароматизаторов засунуть не могли, что ли? Если не знают как, у любого производителя продуктов питания пусть спросят. Увеличение навыка наблюдательность на 5 единиц. Срок действия 15 минут». Я закрыл глаза и сосчитал до 10. При счете 10 открыл и стал искать ласку. Нашел. Быстро нашел. Трудно не найти, если тебе подсвечивается ее контур через толщу кустарника. «Вот блин!» — с чувством досады в голосе произнесла ласка. «Не подумала про твою интуицию. Она тоже нехилый бонус к обнаружению дает. Но мы тоже не пальцем деланные». Теперь я увидел, откуда у нее в руках появился предмет. «Ниоткуда!» «Материализация, мать его, за ногу, чистой воды!» «Не спрашивай, дождись получения класса, сюрприз будет!» Хихикнув, она набросила себе на плечи плащ камуфляжного цвета. Ее фигура немного расплылась. Ну, теперь можно. Опять закрываю глаза, опять считаю. Все равно нашел. Не быстро, но нашел. Интересный все-таки навык наблюдательность. В голове появляется альтер-эго и заставляет заострять внимание на всяких мелочах. Либо просто тянет куда-то, но это уже явно работа интуиции. Все, время действия зелья кончилось. Наблюдательность выросла до 6. Теперь я прятался, Ласка искала. Плащ дали мне. Малый плащ лесного эльфа. Тип статовая броня. Описание. Увеличение характеристики ловкость на 3 единицы. Увеличение навыка скрытность в лесу на 10 единиц. Прочность 96 из 400. Минимальные условия для использования — уровень 3. Это сколько такое сокровище стоит? Чует мое сердце, что как минимум половина джипа. Примерил? Нормально. Только узкоспециализированная вещица. Где бы спрятаться? А если на дерево залезть? Вон то вроде подойдет. Сказано, сделано. Опа, да тут дупло. Помещусь? А куда я денусь? Тихонько поглядываю вниз. Вокруг дерева ходит Ласка и периодически посматривает вверх и смешно хмурит брови. Прогресс опыта скрыта просто с реактивной скоростью устремляется к переходу на новый уровень. Бам! 4-й. Летим дальше. Скорость уменьшилась, но полет нормальный. Черт, сглазил. Ласка полезла на дерево. Ну как полезла? Я увидел, что она чуть присела. Секунда, и она смотрит на меня. «Молодец! Давай еще. Миг, и ее уже нет. А я задумался. Каким образом работает скрыт? Если это визуальное искажение, что-то типа остался, то как находят, совсем не видя? Или это сплав всего? Вообще всей информации, исходящей от разумного? Не видя, не слыша, совсем не ощущая разумного, при прокачанной телепатии, наверное, можно найти по тени мысли. Иначе зачем Ласка на час отдала весь навык? Даже если все, что я тут надумал, правда, то как от этого защититься? Закуклить все сигналы, исходящие от организма? Не пойдет, физику никто не отменял. Вместо меня будет маленькая черная дыра. Отключать все по отдельности? Эмоции, мысли одним навыком, запах другим, и третьим делать что-нибудь с изображением. Или не париться и тренировать скрыт, как все. Путь, как все, не для нас. Только перед экспериментами надо вызвать реанимационную бригаду, а то мало ли. «Марин», — начал я, подходя к ней. «А если вдруг мне станет плохо, у тебя есть что-нибудь такое этакое, по типу дефибриллятора?» «Есть. А ты, собственно, для чего интересуешься?» Задали мне резонный вопрос. «Да попробовать хочу с энергией поэкспериментировать», — начал я. «А ты пробовал? Это бесполезно, не ты один умный такой». «И как быть? Рассказать про удачные эксперименты и открыть завесу тайны?» Интуиция молчит. «А, будь что будет». «Я лечение так получил». Словно в омут с головой прыгнул. «Хм, значит, работа с энергией твоя фишка». Ни к кому конкретно не обращаясь, сказала Ласка. «А давай. Откачаю, не помрёшь». Молча сел спиной к дереву, закрыл глаза и начал. «Должен быть купол, не пропускающий наружу деятельность мозга, убирающий запахи и маскирующий фигуру. Было время, когда немножко баловался всякой эзотерикой, гипнозы всякие и прочие манящие юный разум техники. Так вот, там был один прием. Представляешь себе маленький шарик золотистого цвета и начинаешь его вращать возле головы с максимальной скоростью. По описанию, это должно было помогать против сглазов и других негативных эманаций. Сейчас я начал вращать по разным орбитам вокруг тела 6 шариков. Больше — лучше, чем меньше. Процесс пошел. Это стало понятно, когда я начал ощущать давление на глазные яблоки. Шарики вдруг с золотистого поменяли цвет на черный, и давление усилилось. «Да блин, как больно-то!» Сижу, терплю, хлюпаю носом кровь, но кручу эти долбаные шары. Думал, во второй раз полегче будет. Куда там? Такое ощущение, что из пор кровь пошла. Шарики вдруг рассыпались пеплом, который посыпался на меня. В рот полилась какая-то влага. Инстинктивно сглотнул и присосался. Давление падало, и самочувствие постепенно приходило в норму. Открыв глаза, увидел обеспокоенное лицо Ласки. Ободряюще моргнул и просипел: «Норма». «Активировано умение «Плащ теней». Уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 1000 секунд. Описание. Любая тень теперь ваш союзник. Восстановление параметров «Энергия и жизнь» при активизированном умении увеличено в 2 раза. Навык «Скрытность» увеличен на 5 единиц. Активация 50 единиц энергии. Поддержание 1 единица параметра «Энергия» в минуту. Повышение навыка «Скрытность» на 3 единицы. Внимание! Навык «Скрытность» переходит в активный режим. Описание. Активация 10 единиц энергии. Поддержание 1 единица параметра «Энергия» в минуту. Внимание! Бонусное увеличение характеристики «Интуиция», «Интеллект», «Воля» на 1 единицу. Расту. Только не туда. Силушку надо побольше, да шкурку потолще. А я все в интеллектуалы мечу. Посмотрим, что там капнуло. Эй, ты долго валяться собираешься? Рассказывай давай. От нетерпения Ласка переминалась с ноги на ногу. Плащ теней 1 уровня. К хренам название! Опять прервала меня Ласка. Система одно и то же, по сути, умение 15 раз по-разному обзовет. Описание давай. Передаю дословно. Любая тень теперь ваш союзник. Восстановление энергии и жизни увеличено в 2 раза. Навык скрытность увеличен на 5 единиц. Активация 50 единиц энергии. Поддержание 1 единица энергии в минуту. Да, я даже активировать не смогу. Сам сможешь? Да. И достаточно долго держать, прихвастнул я. Оклемался? Испробуем умение? Азарт снова загорелся в глазах у Ласки. Я в норме, но энергия на нуле. Есть у меня пара колбочек на этот случай, но не будем. Когда восстановится энергия, свистни. Проверить надо обязательно. Так, обед мы уже пропустили, теперь главное на ужин не опоздать. Побежали! Скомандовала Ласка и направилась в сторону машины. Ты иди, я тут немного прогуляюсь. Надо мне. Отозвался я. Давай, в машине тебя жду. Жди, жди. Немного углубился в лес и стал осматриваться. Нет, не за тем, что искал место для приземления, как можно было подумать. Я искал, что потяжелее. До повышения характеристики силы остался всего 1%, и я собирался его добить. Нашел подходящее поваленное дерево и принялся методично его поднимать и опускать. На 13-м подъеме это произошло. Характеристика силы выросла на 1. В обратную дорогу за руль меня не пустили. Да и не просился особо. «Марина, а кем ты работаешь?» — поинтересовался я. «А я думала, и не спросишь. Сам подумай, кем может работать прокачанный ассасин, если не наемным убийцей?» Не отвлекаясь от дороги, спросила Ласка. «Ну, судя по тому, что я видел, это госструктура. Но не полиция же?» «Не полиция. ФСБ на полставки. Когда уж совсем разобраться не могут, приглашают меня. А случается такое довольно часто. С моим классом очень быстро найти любые зацепки и следы преступления. Тем и живу». «Обратная сторона медали — ассасин-следователь. Я офигею, дорогая редакция. А вообще игроки чем живут? Я уже спрашивал, но расскажи поподробней». Мне стало интересно общее положение дел. «Кто чем? Кто работает, кто из данжев не выбирается, а кто вообще просто прожигает жизнь, продав статы? Кто замки строит в изнанке? Кто в гвардии королей, баронов и прочих феодалов воюет? Есть те, кто совсем по иным мирам путешествовать отправился. Развлекаются, в общем. Над своим будущим задумался? Правильно, нужное дело. Но пока заморозь думки. Как из данжа вернемся, так начнешь. Вектор мысли все равно поменяется». «Слушай, Марин, а уровни вообще быстро качаются?» — поинтересовался я. «У кого как. Квесты возникают по неизвестному алгоритму. Мы с Настей пробовали подбить систему, раскачать на выдачу квеста. Ничего хорошего не вышло. Дебафнуло знатно. Все еще последствия не разгребли. Да и разгребем ли, неизвестно». Вздохнула она. «Можно улететь куда-нибудь в тайгу и мочить обычную живность до посинения. Но там они без уровня все, и тебя тормознут, когда начнешь приносить непоправимый ущерб природе. Ну и всевозможные данжи. Самое вкусное и полезное по соотношению прибыль-опыт». «Тогда у меня вопрос. Понять не могу, почему ты с Настей не в квестах? Из-за меня зацепились не оторвать?» «Все просто и одновременно очень сложно. нет на нашей планете просто данжей. По типу пришел к подземелью, зашел, навалял монстрам и ушел. Чтобы попасть в подземелье любого уровня, нужно отстоять очередь и заплатить виру, довольно-таки немаленькую. А у тебя, как я уже говорила, есть право на бесплатное прохождение подземелья. В среднем из данжа твоего уровня чистая прибыль составляет монет 200. Золотых, конечно. Не понял. Каких золотых? Я повернулся к ней. Виртуальные деньги перекрестка. Медь, серебро, золото. Потом идут слитки мифрила и адаманта. Одна золотая монета равна 10 серебряным и 1000 медным. Одна медная — это примерно 1 евро, понятно? 200 тысяч евро с данжа? А неплохо. А очередь на другие данжи долгая? У всех разная, на некоторые вообще нету, но там просто не пройти. На некоторые — по году, в среднем на более-менее проходные — месяца 3. Но этим тоже голову не забивай. У нас еще будет время все обсудить после. И на очередь на интересное подземелье я уже встала. У меня вопросов еще больше стало. Надо все систематизировать, а то тут понятно, тут непонятно. Вот скажи мне, милая Марина, а сколько тебе лет? Нехило ты тему разговора поменял. Немного. Я хоть и полуэльф, но долголетия у меня нет. Жить буду, правда, дольше людей и еще кое-что по мелочи, но я не бессмертная. Так что насколько выгляжу, столько и лет. Ну, может, немножко больше. Испугался, что со старухой кувыркался? Молчу. Смотрю в окно и молчу. Сколько правды в книгах, кино и играх? Явная утечка информации имеется, но раз система допускает, то все под контролем. Доехали до дома. Ласка поставила машину в гараж, прошли в кабинет. «Вы чего так долго?» Уперев руки в бока, вопрошала Настя. «До этого уникума на эксперименты потянула. Он может получать умения, просто управляя своей энергией. Правда, его потом откачивать надо. И умения по энергозатратам куда как запредельные. Минимум раз в 5, но ему по плечу». Сдала меня Ласка. «Так вот ты какой, северный олень!» С задумчивым видом глядя на меня, молвила Настя, и словно очнувшись... «У тебя по лечению первый уровень?» «Да. До второго 16 минут активного применения умения примерно». «Значит, будем качать. Марин, все, что на интуицию, на него и в хоспис. Как думаешь?» Спросила у Ласки Настя. «Согласна. И прокачается, и репутацию повысит. Перекусим и поедим. Зелье на восстановление энергии я возьму, а ты набросай в дорогу еды с правильными бафами». Плотно поев, сели в машину и покатили в город. По дороге Ласка пояснила ситуацию. Когда что-то делаешь не на благо себя родимого, а просто помогаешь людям, растет репутация с системой. А это и бафы, и низкие цены на весь спектр услуг, предоставляемых системой, и многое другое. Соответственно, при низкой репутации дебафы и прочие очень бьющие по карману неприятности вплоть до анафемы. Уменьшается репутация за многое. И за убийство биров, и за убийство игроков, и за все, что будет угодно системе. За раскрутку на квесты Ласке тогда тоже минус прилетел. И теперь при каждом удобном случае она старалась жертвовать системе как можно больше. И как можно на больший срок. В ноль пока не вышло. На мой вопрос, зачем вообще системе эти жертвы и вообще зачем создана игра, меня отправили на хутор. К Енисею, сказав, что он главный по тарелочкам. И если уж он не сможет объяснить вопросы космогонии, то значит не судьба. Или сам спрашиваю у системы, когда будет время связи. Въехав в город, свернули на объездную дорогу, так быстрей, и направились в другой конец города, где располагался хоспис. Но доехать нам не дали. Что-то непонятное и тревожное сжало мне сердце. На один миг показалось, что впереди нас ждет что-то ужасное и неотвратимое, как сама смерть. Секунда, и приходит осознание. Нас ждут. Засада. Кричу Ласке. «Стой, засада!» И уже неактуальное системное сообщение о начале боя перекрывает мой обзор.